Глава 6. Воспоминания былых лет. Анна. С самого детства я не ощущала в полной мере ту самую родительскую любовь, что дарили тебе, и невероятно завидовала. Совру, если скажу, что забыла об этом, и уже все в прошлом. Нет. В душе я все та же маленькая девочка, что жаждет внимания и любви. Только вот теперь мне нужно это почувствовать не от родителей, которым я нахрен не сдалась. Ведь все время у них была ты, старшая дочь, оправдавшая надежды на великое будущее. Отличница, невероятно красивая и с чувством стиля, да еще и стремящаяся вести бизнес, как отец. Насколько ты знаешь, я отошла на второй план для родителей и старалась как можно меньше появляться на деловых встречах, ссылаясь на болезнь, учебу или менструальный цикл. Так как я всегда была запасным вариантом, в школе отрывалась по полной. И разбитый нос того придурка Элвина был не случайным, как все подумали. Он издевался надо мной в течение нескольких месяцев, всячески толкал, обливал мои вещи всякой дрянью, называл шлюхой. Сначала я терпела. Ведь он популярный парень, а за меня некому и вступиться. Так как все старались только улыбаться мне в лицо, а за спиной поливали грязью. При этом меня боялись другие парни, а девчонки и вовсе старались обходить стороной. Пока в один день к нам в класс не пришел новенький. И он подсел ко мне. С того момента ему никто не был нужен. Мы были в своем мире. Ты не представляешь, насколько комфортно и легко я себя чувствовала. Я правильно понимаю, что это сын того самого конкурента папы? Перебиваю сестру. Да, тот самый Джордж. Ты же понимаешь, что он использовал тебя. Этот парень видел в тебе средства для достижения своей цели. Ему нужна была информация. Тебе так папочка сказал. Ты ведь совершенно его не знаешь, Энн. Он совсем другой. Усмехнулась Эльвира. Хочешь сказать, что папа мне солгал? Скорее, преподнес так, как ему было выгодно. Сестра делает паузу, но вскоре продолжает свой рассказ. Постепенно мы начали проводить свободные дни вместе. Оказалось, что у нас есть общие знакомые. Мы с ним стали как инь и янь, столь разные, но в то же время идеально подходящие друг другу. Втайне встречались почти целый год. Ни ты, ни родители не знали о нем, ведь я тщательно скрывала информацию о парне. По большей мере боясь реакции отца. А ты в курсе, как он ненавидит его семью. Давай будем честны, его отец мразь, а мать сука. Это же они тогда пытались сорвать сделку отцу, в то время как его мать подсыпала слабительное в примирительный тортик для нашей семьи 5 лет назад. Я точно не забыла, как лежала в больнице и целый год не могла смотреть на торты. Но Джордж другой, Анна. Понимаю, его родители не святые и не ходят молиться каждое воскресенье. Однако этот парень мне нравится, и несмотря на то, что Майкл требует прекратить с ним общаться, я не перестану этого делать. Хорошо, если он тебе действительно нравится, то делай так, как велит тебе твое сердце. Но постарайся не раствориться в нем, живи своей жизнью, открыв небольшую створку двери в своем сердце для любви. И не доверяй никому на все 100%, потому что это слабость, которой другие могут воспользоваться. Придвинувшись к сестре, провожу ладонью по ее каштановым волосам. Эльвира глядит на часы, а затем вновь смотрит на меня. «Джордж любит меня, я люблю его. Мы словно Монтекки и Капулетти в этой чертовой трагедии Шекспира», — криво усмехается Эльвира. Она делает небольшую паузу, а затем продолжает рассказывать. «Отец пообещал, что не тронет Джорджа, если я пообещаю к нему не приближаться, в том числе запретив с ним контактировать как-либо. Знаешь, как он узнал? Хотя мы каждый раз выбирали заброшенные здания на другом крае штата, чтобы никто нас не заметил. Для свиданий всегда выбирались самые неприметные места». «Как?» «Прослушка, Энн. Папа установил в мой телефон маячок и следил за каждым моим движением». «Прекрати, это уже слишком. Отец не мог так поступить с тобой». «А ты до сих пор веришь в то, что Майкл такой хороший и никогда не предаст тебя? Что он не знает, что такое шантаж и как манипулировать людьми? Если не веришь мне, спроси у него напрямую. Но зная тебя, ты вновь струсишь и не сможешь ему сказать об этом в лицо. Ведь папа обработал тебя, уверив, что он тот самый мужчина, который ни за что тебя не обманет и не предаст». Мне нечего было ответить сестре. Несмотря на то, что я только что сказала ей про стопроцентное доверие к кому-либо, верила своему отцу. Мы с ним близки, даже ближе, чем с матерью. И от этого порой бывает страшно. Однако, к кому я могу прийти за помощью в трудный момент, как не к родителям? Поэтому я предпочла промолчать, лишь поджав губы. Хоть ты и старшая в нашей семье, а все так и не научилась понимать людей. Тебе необходимо присмотреться к своему окружению, сестра. Эти люди не те, кем кажутся. И боюсь, когда ты узнаешь правду, то будет поздно. Черт возьми, если ты что-то знаешь, то лучше скажи это. Перестань говорить загадками. Если я тебе скажу, то мы больше никогда не встретимся. А я хочу еще пожить, милая Энн. И если ты не поможешь мне собрать чемодан, то Майкл залетит сюда, и будет невероятный скандал. Так куда же ты теперь? Тебя и так не было никогда дома, а сейчас и вовсе улетаешь непонятно куда. Мы с отцом договорились о том, что я продолжу обучение в частном пансионе в Италии. И когда будут праздники, смогу возвращаться домой. Это та самая школа, в которой учится наша кузина? Мне до сих пор не верилось в происходящее. Именно. Но там же будет школьная форма, все эти юбки, блузки накрахмаленные. Ты уверена, что не разорвешь их в первый же день? Усмехнулась я, потому что знала характер сестры. Эльвира, весело ухмыльнувшись, наклоняется к чемодану и, приоткрыв крышку, принимается что-то искать. Чем короче юбка, тем больше неприятностей, верно? И приподняла комплект кружевного белья вместе с безумно красивыми чулками. Отец будет в бешенстве. Говорю я и лишь качаю головой, а улыбка расползается по моему лицу. Это то, чего я и добиваюсь. Если он думает, что я вот так легко согласилась на его условия, то крупно ошибается. Убрав выбившуюся прядь волос за ухо, я обняла сестру. Я буду по тебе скучать, какой бы стервой ты ни была. Но кто-то же из нас должен ей быть, мисс Маршалл. И мы вместе в обнимку залились смехом.